«При чем тут прусаки?» — говорю я с тоскливым упреком. «Ты меня звал, я пришел, а ты о прусаках, о папиросах». Муни смеется. «Все будет отлично, не бойся. Мы с Тимошей придумали. То есть придумал Тимоша. Замечательный план. Вот увидишь. Сейчас он придет, он расскажет». Но улыбка у Блохина невеселая, или, может быть, просто рассеянная. Я всматриваюсь в него и с негодованием вижу, что думает он о другом. Такой у него непостоянный и суетливый характер. Вон уж он подбежал к восьмикласснику Людвигу Мейеру и предлагает ему билет в лотерею. Разыгрывается знаменитая книга «Ожерелье королевы Александра Дюма». 420 страниц. Потом подбегает к Зинкевичу, собирателю марок, и меняет у него кубу на яву. Потом останавливается у стены против двери играть с каким-то черномазом в орлянку. Потом подходит к столику, где объедаются шоколадной халвой Володька и Степка Бугаи, и, дирижируя бубликом, поет вместе с ними свирепую песню о нашем надзирателе Галикине, он же Барбос. Нет такого человека, мимо которого он мог бы пройти, не затеяв с ним игры или дела. Он нужен каждому, и каждый ему. Во всей этой толпе только и слышно «Мунька, Муня, Блохин, Блоха!» И скоро мне начинает казаться, что в комнате не один Блохин, а пять или шесть. Но вот к нему подходит Иглицкий, высоколобый горбун, и оба сейчас же садятся за шахматы. От чада и голода у меня начинает болеть голова. Я не отрываю глаз от той двери, где должен появиться Тимоша. Мне кажется, едва только я увижу его простосердечное, круглое, красноватое от веснушек лицо, голова у меня сразу же перестанет болеть. С каким видом войдет он сюда, веселый или грустный? И что нового скажет он мне? Тускло светится в темной стене обитая рваную клеенкую дверь. Я ненавижу каждого входящего в нее человека за то, что этот человек не Тимоша. «Шах!» — говорит Иглицкий. «Шах и мат!» — говорит Блохин. И тотчас же вскакивает, так как в эту самую минуту на верхней ступеньке появляется растерянно щурясь Тимоша. Мы бежим к нему, расталкивая всех. Оказывается, его долго не пускал Дракондиди, и он чуть не силой ворвался в эту дверь. Его крепкозубый рот улыбается мне, как всегда, но глаза его тоскливы и тревожны. Русые волосы потемнели от пота. Мы садимся у самой занавески на кучу пахнущих рыбой рогож, и Тимоша начинает подробно рассказывать обо всем, что он делал с утра, чтобы выручить меня из беды. Раньше всего, это мне посоветовал Мунька, я побежал к Эммануилу Жуку. «Боже мой, при чем же здесь жук?» «В нашей гимназии все знают Эммануила Жука. Он солиден и важен, как капитан парохода. У него крупная фигура, отличный костюм и барственный гордый профиль. Он и в самом деле важная персона, парикмахер приморской гостиницы. Но какой же помощи могу я ожидать от него?» «Как какой?» — набрасывается на меня Муня. «Или ты не знаешь, что он каждое утро, зимой и летом, является с бритвой и ножницами на квартиру к бургмейстеру побрить и постричь его перед началом уроков?» «Ну так что же? А то, что он обладает драгоценной возможностью ежедневно разговаривать с самим Шестиглазым?» Тут Муню прерывает Тимоша и рассказывает с большим изобилием подробностей, как благосклонно принял его этот важный цирюльник и как охотно взялся похлопотать обо мне. «Вот и чудесно!» — говорю я, обрадованный. «Нет, ты слушай до конца!» И нижняя губа у Тимоши вдруг начинает дрожать, словно он хочет заплакать. Из его дальнейшего рассказа я понял, что этот восхитительный жук отнюдь не имеет намерения расточать свои благодеяния даром. За свой разговор с Шестиглазым он требует 100 рублей. 100 рублей за один разговор, а в случае удачи еще 200. Сердце у меня холодеет. Бывают же на свете такие бесстыжие люди. «А ты что думал?» — ухмыляется Муня.